Едва край Сириуса показался из-за горизонта, как база ожила. Взревела сирена, знак общей тревоги. Десантники в полном боевом облачении строились поротно. В поход на Тишит отправлялся полк аланцев, почти 150 солдат. Сила немалая, особенно если учесть поддержку 4 бронетранспортеров. Машины уже давно вышли из боксов и остановились у главных ворот. Здесь же разместились 2 гусеничных вездехода, нагруженные материалами для постройки базы. Все было предусмотрено. Возглавлял экспедицию сам Олджен. В полевой форме, защитном шлеме и легком бронежилете полковник выглядел довольно эффектно. Сразу было видно, что офицер упивается властью и безумно нравится себе в роли полководца, ведущего армию на завоевание дикого мира. Наконец, появился отряд наемников. Внешне земляне мало чем отличались от десантников. Такая же пятнистая, песчаного цвета камуфляжная форма, высокие ботинки, широкополые шляпы. Кольчуги, латы, наручи спрятаны под одежду. Это была необходимая мера предосторожности от ожогов. На спину воины приторочили мечи, щиты, шлемы, на поясах кинжалы и обязательные фляги с водой. «Задерживайтесь!» — выкрикнул Олджен наемникам, показывая на часы. «Нам необходимо сложить часть снаряжения в машины», — вымолвила Аята. «Позволите сделать это прямо сейчас?» «Неужели вы так слабы физически?» — снисходительно усмехнулся офицер. «Нам предстоит преодолеть всего 80 километров. Это немного». «Мы не на Алане, а в пустыне смерти», — спокойно возразил самурай. «Через 3-4 часа люди будут еле передвигать ноги и начнут терять сознание. У моих бойцов тяжелые доспехи. Можно или нет?» Я так и не услышал ответа. «Ладно», — махнул рукой командир корпуса. «У меня сегодня хорошее настроение. Только не загромождайте машины доверху». Последнее замечание Тина пропустил мимо ушей. Японец повернулся к землянам и громко скомандовал. «Щиты погрузить на транспортеры и побыстрее». Наемники тотчас бросились к машинам. Олджен с удивлением смотрел на варваров. За 2 суток они преобразились. Приказы Аята выполнялись молниеносно, без пререканий и возражений. И как ему удалось заставить варваров уважать себя за такой короткий срок? Между тем охрана открыла ворота, и колонна солдат тронулась в путь. Обогнув минные поля, десантники направились на северо-запад, к Тишиту. Впереди, как и следовало ожидать, шли земляне. Олис, Жак и Тина оторвались от общей группы метров на 500. Только с такого расстояния можно вовремя предупредить солдат о песчаном черве. Обычно хищник устраивает ловушки на ровных, удобных площадках, но иногда наиболее хитрые твари прячутся и под барханами. Гигантские убийцы не слишком подвижны, однако восполняют этот недостаток размером воронки. Порой она достигает нескольких сот метров. Выбраться из нее без посторонней помощи нет ни малейшей возможности. Мимо наемников на большой скорости, поднимая клубы песчаной пыли, проехал бронетранспортер. Еще 3 машины двигались параллельно колонне. Из верхнего люка одного из транспортеров выглядывал командир корпуса. Шлем откинут на затылок, левой рукой офицер держится за крышку люка, а в правой мощный бинокль. «Куда понесся этот сумасшедший?» — выругался маркиз, закрывая лицо от пыли. «Хочет сам разведать обстановку», — ответил Русич. «Олджен всегда пренебрежительно относился к нашим методам. На Алане его учили другой тактике. Вот он и применяет свои знания на практике». «Понятно», — кивнул головой Декриньян. «В войну играет». «Меня куда больше волнуют песчаные черви», — проговорил японец. «Машины создают сильную вибрацию, а хищники превосходно просчитывают траекторию движения жертвы. Сейчас все черви пустыни наверняка сползутся к нам и захотят пообедать». Аята присел на корточки и опустил кисть глубоко в песок. То же самое проделали и остальные наемники. Несколько секунд воины молчали. «Проклятье!» — выругался француз. «Бронетранспортер создает помехи». «По-моему, ничего нет», сказал Храбров. Самурай утвердительно кивнул головой и встал. Со стороны действия землян выглядели довольно странно. Обернувшись к офицерам в десантном отделении машины, он произнес: «Господа, мы можем ничего не опасаться. Дикари то и дело молятся своим могущественным богам. Варвары не понимают, что здесь все решает техника». Дружный хохот аланцев поддержал Олджина. К сведениям о песчаных червях командование экспедиции относилось скептически. Даже недавняя гибель шестерых солдат не изменила их мнение. Лейтенант, столь неудачно проведший разведку и вернувшийся назад, был понижен в должности, его обвинили в трусости и паникерстве. Повторных попыток покинуть базу без проводников, впрочем, не предпринималось. Штабные офицеры не сомневались, что слухи о хищниках значительно преувеличены. Сириус поднимался все выше и выше, жара стала невыносимой. В полуденный зной десантники обычно прятались в казармах, и даже техники делали перерыв в ремонте челноков. Закрывая глаза ладонью, воины с благоговейным ужасом смотрели на огромный белый диск светила. По лицам текли струйки пота, тяжесть груза сразу возросла многократно, металл нагрелся и при прикосновении обжигал кожу. Люди уже не шли, а едва волочили ноги. В конце концов осознал необходимость привала и полковник. Бронетранспортеры замерли, заглохли двигатели, взвод обеспечения начал натягивать гигантские тенты. Жадно прильнув к флягам, десантники повалились на песок. Не в лучшем состоянии находились и земляне. Лишь тройка ветеранов держалась уверенно и спокойно. Выставив охранение на близлежащих барханах, наемники направились к лагерю. Командир корпуса сидел на складном стульчике и с наслаждением потягивал холодный сок. Заметив воинов, аланец призывно махнул им рукой. Когда варвары подошли, полковник вымолвил: «Вы оказались правы. Полк сумел преодолеть за утро лишь 15 километров. Но меня это не удержит. Через пару часов мы двинемся дальше». «Не советуем», — отрицательно покачал головой Олесь. «Идти днем по пустыне равносильно самоубийству. Люди окончательно выдохнутся, и вы потеряете сутки, а не часы. Теперь надо ждать вечера. До наступления темноты времени будет достаточно». «Интересная мысль», усмехнулся офицер. «Ночью здесь довольно прохладно. К утру мои бравые парни покроют половину расстояния до оазиса». «Речь не шла о ночи», возразил Русич. «Звезда-спутник сейчас скрылась за диском Сириуса. Во мраке легко заблудиться. И я уже не говорю о песчаных червях и властелинах. Мутанты отлично видят в темноте и могут внезапно напасть на колонну. Тосконцы чувствуют себя в пустыне хозяевами». «Они ошибаются», — раздраженно воскликнул Олжен. «Теперь на Оливии другие хозяева. Мы быстро поставим их на место. А что касается пресловутых хищников, то я доселе не видел ни одного червя. Но даже если они и появятся, стальной дождь из карабинов и пулеметов заставит тварей закрыть свою пасть». Спорить с полковником не имело смысла. Аланец отличался упрямством и повышенным самомнением и очень редко отказывался от ранее принятых решений. Советы же подчиненных, а тем более наемников-дикарей, его и вовсе не интересовали. «Идите отдыхать», — продолжил офицер. «Переход предстоит длительный». «Есть одна маленькая просьба», — смешался Жак. «Нельзя ли убрать разведывательный бронетранспортер? Он мешает нам следить за поверхностью песка». «Вы сошли с ума», — презрительно рассмеялся командир корпуса. «Машина может попасть в западню», — вставил Тина. «Не волнуйтесь», — произнес Олджин. «Мои водители очень опытны и сумеют обнаружить любую ловушку». Пожав плечами, японец побрел к тенту землян. Следом за ним направились Храбров и Декриньян. Они были бессильны в борьбе с человеческим высокомерием. Слегка перекусив, воины легли спать. примеру ветеранов последовали и остальные наемники. Постепенно лагерь затихал. В пустыне наступало мертвое время. Иногда температура в такие часы достигала 70 градусов. Раскаленный воздух высушивал и обжигал легкие. Даже привычные к таким природным условиям властелины старались переждать полдень в укрытии. Охранники на постах менялись каждые 30 минут. Больше выдержать человек был не в состоянии. Как только жара спала, десантники продолжили путь. Скорость продвижения значительно снизилась, поскольку Сириус находился еще достаточно высоко над горизонтом. За 2 часа удалось пройти всего 6 километров. 4 солдат потеряли сознание от теплового удара и их погрузили на транспортер. Полковник прекратил шутить и подтрунивать над варварами. Экспедиция оказалась не такой уж и простой, а ведь это только первый день. Колонна начала растягиваться. Каждый подъем на бархан давался аланцам с большим трудом. Однако неприятности только начинались. Незадолго до заката бронетранспортер обогнал наемников и выехал на широкое ровное пространство. Многие воины вздохнули с облегчением. Тройка землян опустилась на колени, опять проверяя песок. Неожиданно варвары вскочили на ноги и отчаянно замахали руками. Дикари пытались остановить мчащуюся машину, но водители их не слышали. Дальнейшие события описать довольно сложно. Неожиданно перед машиной разверзлась земля. Песок стремительно сыпался в огромную, непонятно как образовавшуюся воронку. Бронетранспортер не доехал до края 50 метров. Его колеса забуксовали, постепенно машина заваливалась на бок. Из люков выпрыгивали люди, еще не понимая, что они обречены. Наемники с равнодушным видом стояли на безопасном расстоянии и смотрели на развивающуюся трагедию. Воины находились далеко от места событий и помочь несчастным при всем желании не могли. В этот момент к землянам подъехал Олджин. Полковник и группа офицеров с ужасом следили за тем, как десантники скатываются на дно воронки. «Вы хотели увидеть несчастного червя?» Зло процедил сквозь зубы Аята. «Пожалуйста, великолепный экземпляр. Таких здоровенных монстров я и сам доселе не встречал». Внезапно показалась гигантская пасть, диаметром не меньше 3 метров, сплошь усеянная острыми длинными зубами. Червь начал охоту, по одному вылавливая пытавшихся спастись людей. Часть экипажа осталась в бронетранспортере, а ланцы еще надеялись спастись. Однако машина, несколько раз перевернувшись, рухнула вниз. Мощные зубы тотчас сомкнулись на корпусе, сминая прочный металл. Вскоре бронетранспортер мало чем отличался от исковерканной консервной банки. Тем не менее червь понял, что металл в еду не пригоден, и начал снова закапываться в песок. Спустя 5 минут из виду исчезли само чудовище и разбитый бронетранспортер. Поправив одежду и снаряжение, самурай небрежно заметил: «Вот и все. Через час здесь будет такая же ровная поверхность. Ваш водитель отлично справился с трудной задачей. Желание идти ночью не пропало?» Прорычав неразборчивое ругательство, командующий направился к колонне. В глазах людей отчетливо читался страх. Только сейчас воины поняли, на какой опасной планете оказались. Это был другой, враждебный им мир. За любые ошибки придется платить жизнями. Земляне с восхищением смотрели на ветеранов. Они научились чувствовать себя на Оливии как дома, а подобный опыт просто так не приобретается. Его зарабатывают кровью. «Строиться!» — скомандовал Олджин. «Не раскисать! Войны без потерь не бывает. Впереди нас ждут славные победы. Придет время, и мы уничтожим кровожадных тварей. Тоскона станет мирной и цветущей планетой. Вопрос только в том, какую цену за это придется заплатить», — прошептал Олис. Обогнуть ловушку песчаного червя большого труда не составляло. Имея огромные размеры, хищник не отличался подвижностью. Ползало чудовище медленно, и выбранную позицию меняло крайне редко. Вскоре полк отправился дальше. Ничего не сказав проводникам, полковник все же не стал рисковать. С наступлением темноты аланцы остановились на ночлег. Позади осталась треть пути. В черном небе мерцали бриллиантовые россыпи звезд, рисунок созвездий сильно отличался от земного, и наемники с интересом разглядывали небеса, тщетно пытаясь обнаружить солнце. К Русичу подошел высокий светловолосый парень из новеньких. Осторожно тронув Храброва за плечо, воин вежливо проговорил. «Прошу прощения, не покажешь, где находится наша родная планета?» Трудно сказать почему, но все земляне испытывали чувство ностальгии. Попадая на Тоскону, они первым делом искали на небосводе маленькую, едва заметную желтую точку, при виде которой на сердце сразу становилось легче. Задрав голову, Олесь ткнул пальцем на юго-восток, где мерцало крошечное золотистое пятнышко. Тяжело вздохнув, наемник произнес: «Далеко». «Что верно, то верно», — согласился Русич. «Тебя как зовут?» «Пол Стюарт», — ответил юноша. «Я из Шотландии, потомок древнего рода. Наш замок стоит на самом берегу моря, между скалами». «Не знаю, где это», — улыбнулся Храбров. «Земля слишком велика, есть много стран, о которых ни я, ни Жак, ни Тина даже не слышали. Посмотри на своих спутников. У одного кожа белая, у второго желтая, у третьего черная. Но здесь мы все в равном положении. Забудь о званиях и происхождении». «Постараюсь», — вымолвил наемник. «Хотя это нелегко». За последующие два дня десантники 7 раз обходили ловушки песчаных червей. Такого большого количества хищников на небольшом участке пустыни земляне никогда не встречали. Движением колонны солдат и шумом техники такой факт не объяснишь. Появление кровожадных тварей в непосредственной близости от Тишита вовсе не было стечением случайных обстоятельств. А я-то вспомнил случайно услышанный разговор двух морсвельцев в «Грехах и пороках». Один из тосконцев утверждал, что иногда властелины вокруг своих оазисов разбрасывают разлагающиеся человеческие тела. Таким образом, мутанты защищают поселение от незваных гостей. Эта история многое объясняла и была очень похожа на правду. После проведенной разведки прошло 3 месяца. Враг знал, с кем имеет дело, и подготовился к вторжению. Он не учел лишь одного – аланцев вели опытные проводники. Теперь наемники могли поблагодарить мальчишку-подростка Олана из крошечной деревни Клон, что находится на севере от долины мертвых скал. Юный оливиец научил землян вовремя обнаруживать хищников. Чтобы добыча не ускользнула, монстр начинал закручивать песок на определенной глубине, образуя огромную воронку. Если опустить руку в грунт, то можно ощутить легкую вибрацию. Тут главное не ошибиться с направлением. Раскрывать секрет колонизаторам воины не торопились. Пригодится на будущее. Впрочем, десантники не настаивали. До сих пор командование экспедиционными войсками плохо представляло, с чем имеет дело. За мощными стенами базы офицерам ничего не угрожало, но сейчас ситуация в корне изменилась. Аланцы перешли к активным действиям, и полкам придется преодолеть немалые расстояния. После похода Олджен наверняка сделает соответствующие выводы. Полковник – самовлюбленный сноб, но не дурак. К исходу 3-х суток на горизонте показались знакомые барханы. За полгода жизни на Тосконе земляне научились неплохо ориентироваться в пустыне. На первый взгляд, окружающий ландшафт одинаков на всем протяжении пустыни, но глубоко ошибается тот, кто так думает. Каждая дюна имеет свой неповторимый изгиб и угол подъема. Проводники вывели десантников точно к тому месту, где проводили разведку 6 месяцев назад. Взглянув на карту, самурай утвердительно кивнул головой и направился к бронетранспортерам. Машины замерли. На землю спрыгнули 3 офицера. Приблизившись к Олджену, Тина тотчас громко произнес. «Мы достигли цели. Тишит примерно в 2 километрах к северу. Стоит подняться на возвышенность, и поселок будет виден как на ладони». Командир корпуса задумчиво посмотрел на Сириус. Пылающий диск спрятался за барханы почти наполовину. В распоряжении аланцев осталось 1-2 часа. Времени не так много, если учесть, что солдаты нуждаются в отдыхе. Атаковать сходу бессмысленно и равносильно самоубийству. «Интересно, местные дикари знают о нас?» — осторожно вставил начальник штаба майор Коргейн. «Без сомнения», — ответил японец. «Властелины пустыни очень умелые и осторожные воины. Недаром в последние годы они являются грозой остальных народов Оливии. Даже Морсвилл платит им дань. Наблюдатели мутантов ведут полк уже как минимум сутки. Оазис готов к обороне». «А если напасть ночью?» — предложил лейтенант Блонд. Полковник резко повернулся к адъютанту и с презрением посмотрел на выскочку. Молодой человек поспешно опустил глаза. Он уже понял, что поторопился с выводами. Стоящий к нему спиной Коргейн реакцию Олджена не видел. Поправив защитный шлем, майор возразил. «Слишком рискованно. Врасплох противника не застанем, да и друг друга можем перестрелять. В темноте у врага преимущество. Дурацкие идеи не рассматриваются», — оборвал офицера командующий. «Штурмовать надо сейчас», — вымолвил Аята. «Одному богу известно, что придумают властелины за ночь. Спокойно спать они нам точно не дадут». «Пожалуй», — согласился полковник. «Полчаса на отдых и начинаем развертывание».